Ладно, неважно, о назначении странного барьера подумаем позже, а сейчас у нас есть другие задачи. Мы пошли дальше по лестнице, поднялись на самый верх и остановились перед дверью, ведущей на третий этаж. Дверь была не такой, как между первым и вторым этажом, тоже тяжелая и двустворчатая, но намного более вычурная, изрисована орнаментом и рунами, еще и с инкрустациями драгоценных камней. Я прикоснулся к одному из них. Рубин. Тип. Драгоценный камень, ингредиент для крафта. Подсказка. Драгоценные камни пользуются популярностью при создании зачарованных предметов, т.к., хорошо впитывают и удерживают магию. Да хозяин этой башни зажрался. Из этих камешков можно плюс один к статам получить, а он ими дверь украсил. Там местный депутат, что ли, живет. Небось, у него и унитазы золотые. Открыт доступ на три этаж башни мага. Возврат, сказал я, вернувшись в замок. Я изучил список локаций. Под первым и вторым этажом появился еще один пункт, до этого обозначавшийся как «Башня мага», «Три этаж», «Уровень угрозы», «Четыре», «Ресурсы», «Магическая эссенция», «Магические свитки», «Магическая экипировка», «Особые награды», «Итимит 481927», «Четвертый левел угрозы», «В очередной раз поднимаем планку», «И что это за хреновина в особых наградах», «Итимит», «Такое бывает в играх», когда багуется название предмета, и вместо него отображается вот такое кодовое обозначение, которое по идее не должен видеть никто, кроме разработчиков. Но главное сейчас – добыть магическую эссенцию, минимум 500 единиц. «Все готовы?» – спросил я. «Не нравится мне это, но ты ж не отступишь», – посетовал Серега. «Ох, надеюсь, не ссыкану», – нервно усмехнулся Колян. «А если ссыкану, отдай этот свой приказ». Катя и Настя лишь коротко кивнули, давая понять, что готовы к любым опасностям. Я подтвердил вылазку, и нас затянуло в портал. Арина стояла у окна замка, глядя на раскинувшиеся внизу каменные пустоши. В последние дни ее жизнь резко переменилась. Еще недавно она жила в Темнолесье вместе с культом последователей Морганы, и была уверена, что ближайшие годы там и проведет, а может, и всю жизнь. Но затем произошли неожиданные события. Сначала жертвенный круг явил откровение. В мир пришел избранник богини. Потом этот самый избранник явился в Темнолесье и был обнаружен одним из поисковых отрядов. Знамение судьбы, не иначе. Но он почему-то не пожелал примкнуть к культу, а наоборот, напал на культистов. Сначала убил преподобного Дахила, подумать только, ведь это был сильнейший чернокнижник в культе. А потом перебил и остальных культистов. Избранный убивал их, как скот, без тени жалости. Как и подобает избраннику Морганы. А вот Арины он почему-то пощадил, и даже позволил жить в своем замке. Сначала Арина не понимала, для чего она понадобилась избранному. Быть может, для постельных утех, он хоть и носитель проклятой метки, но все еще человек, а людям нужно удовлетворять естественные потребности. Но в замке у него уже была женщина, которая даже не поклонялась темной богине. Тьфу, как оказалось, пленница была нужна ему для другого, ведь избранный был Тефриа, пришельцем из иного мира, и не знал местного языка, и честь обучить его местному наречию досталась ей, Арины. Девушка до сих пор терялась в догадках, почему такой чести удостоили именно ее. Она была новичком в темной магии и занимала самый низший ранг в иерархии культа. Почему не Дахил, или кто-то из его ближайших заместителей, но пути мессии неисповедимы. Нет смысла пытаться понять их скудным человеческим мозгом. Чуть позже Арина взяла на себя смелость подсказать избранному о существовании магического устройства, позволяющего понимать чужую речь. И избранный не разочаровал, он собрался активировать устройство, завершить работу, с которой не справились ничтожные колдунишки из гильдии. У него уже имелся достаточный объем проклятой эссенции, которую избранный вытянул из жертвенного круга. Подумать только, смог в полевых условиях голыми руками преобразовать буйствующую проклятую энергию в пучки эссенций. На такое даже преподобный Дахил не был способен. Но затем избранный снова совершил неожиданный поступок. Он зачем-то истратил огромный запас бесценной эссенции на излечение какой-то жалкой девчонки. Малявка как раз зашла в зал, но, увидев стоявшую у окна культистку, ойкнула и скрылась в коридоре. Арина презрительно скривилась. И что в этом отродье такого важного? Она владеет ценной информацией, или в ней есть талант к темной магии, которого не разглядела Арина, но смог разглядеть избранный, но не ей, скромной послушнице, оспаривать его решение. К тому же он в очередной раз проявил невиданный талант, безошибочно проведя ритуал. Кстати, сегодня избранный проявил милость и освободил Арину из темницы, позволив ей свободно перемещаться по замку. Подумать только, он живет в этом замке. Арина читала легенды о нем в трактатах культа, но даже вообразить не могла, что однажды ей доведется лично побывать в этом священном месте. Ведь именно здесь много столетий назад сама Моргана. Как избранный вообще смог найти это место? Хотя что за глупые вопросы, ведь он избранник темной богини. Очевидно, что она поселила его именно здесь. Лишь одно омрачало душу Арины. Она все еще не заслужила доверия избранного. Он отправился на вылазку в компании неверных, тьфу, а ее, свою преданную слугу, оставил здесь, в компании других неверных. Арина то и дело ловила на себе их косые взгляды. И зачем только избранный держит это отребье в священном месте? Девушка подошла к стелам. Неферские стелы. Еще одна причина ее благоговения. Может ли быть, что когда-то давно к ним прикасалась сама богиня проклятий? Ах, от этой мысли у Арины стало горячо пониже живота. Ее ноги подкосились, и она чуть не упала. Какая-то старая тетка подбежала к ней и что-то спросила. Хотелось прикончить ее, но нельзя, это собственность избранного. Арина отмахнулась от нее и стала изучать стелу вылазок. Интересно, куда же в этот раз отправился носитель метки? Тетка снова заговорила. Судя по интонациям, она догадалась, что культистке интересно, куда улетел избранный. Свайпнув список, она показала пальцем на одну из локаций. Арине не нравилось принимать помощь от неверных, но ей и правда было интересно, где он находится. Она прочла описание локаций. Башня мага, третий этаж, и судя по картинкам, это место. «Что?» – воскликнула Арина. «Он отправился туда?» Она схватила тетку за грудки. «Да как вы могли его отпустить? Там же обитает сам Кирсадис, величайший архимаг Ардориса. С ним никому не справиться, даже избранному». Глава 12. 12%. Нас высадило перед дверью, ведущей на третий этаж башни мага. Серега толкнул створки, и мы вошли внутрь. «Внимание! Вы входите в зону с 4 уровнем угрозы. Работа функции «Возврат» ограничена. Запрещено применение функции в бою». «Ага, вот оно что. Я-то думал, не слишком ли этот возврат халявный, особенно после того случая, когда Стас с Жорой слиняли от нас в темнолесье, применив возврат прямо посреди боя. Но как видим, игра начинает постепенно его ограничивать. В этой локации сбежать прямо из боя не получится. Придется сначала победить врагов, или убежать от них. На более высоких уровнях, наверное, ограничений станет еще больше. А теперь о самой локации. Зрелище перед нами предстало эпичное. Огромный зал. Нет, не так огромный. Помните предыдущие два этажа, коридоры, кабинеты? Здесь же ни того, ни другого не было. Этот зал занимал весь этаж. По большей части он был пустым. Только в центре виднелся какой-то объект. Повсюду витали потоки магии, видимые даже невооруженным глазом. А моя магическая чуйка прямо-таки зашкаливала. Зал был буквально насквозь пропитан магией. Кроме потоков энергии, прямо в воздухе висели голубые пульсирующие шарики. Я подошел к одному из них. Магическая эссенция, 4 ед. Этот был маленький. А если вот этот, побольше, магическая эссенция, 12 ед. Мда уж, эссенция тут не просто была в наличии. Она буквально висела в воздухе. Но откуда она тут вообще берется? Стоило подумать об этом, как потоки маны возле меня скрутились, скукожились, и на их месте завис в воздухе еще один шарик. Ни хрена себе. Концентрация магии в этом зале настолько высока, что она сама по себе преобразовывается в эссенции. Но перед тем, как собирать ее, хотелось проверить, что это за объект стоит в центре зала. Я подошел поближе и присмотрелся. Это был трон, на котором сидел человек. Вспомнилось описание локации. 4-й левел угрозы. И судя по тому, что кроме этого типа на троне в зале больше ничего не было, он и есть этот 4-й уровень. Так что лучше его не будить. Собираем эссенцию. Тихо и аккуратно, сказал я. Мы пошли по залу, собирая висящие в воздухе пучки и скидывая их в инвентарь. К типу на троне старались не подходить, а наоборот, держаться подальше от него. Но как назло, чем ближе к нему, тем крупнее были пучки эссенции. А вдоль края зала болтались только мелкие шарики, содержащие по 3-5 единичек. Даже если соберем их все, 500 не наберем. Так что пришлось все же сместиться ближе к центру и собирать эссенцию там. 8 единичек, 11, 13. Вот, совсем другое дело. И вдруг мое тело застыло, а волосы встали дыбом. Я ощутил то же самое, что и недавно в темнолесе, присутствие чего-то невероятно могущественного. Неужто снова Моргана пришла по мою душу? Нет, это была не она. Ее давление я хорошо запомнил, и ни с чем не перепутаю. Это давление было другим, и исходило оно от того типа на троне. Я медленно повернул к нему взгляд. Нет, нет, ты не будешь шевелиться. Ты будешь и дальше спать на своем троне, а мы просто соберем эссенцию и уйдем. Она ведь тебе не нужна, она тут прямо из воздуха растет, и никакой ценности для тебя не представляет. Вашу мать, он шевелится. Мужик оперся на посох и поднялся с трона. Поднял голову, устремил на нас взгляд. И от этого взгляда мое очко сжалось так, что можно орехи колоть. Андрюх, вот сейчас явно не тот случай, когда надо геройствовать и пытаться победить. Пролепетал Серега. Надо валить отсюда. Я даже не стал спорить. Возврат. Вы находитесь в бою. Функция возврат недоступна. Ох, точно же. Хоть он пока и не напал, но игра уже считает, что мы в бою. А значит, сегодня из этого зала выйдет только один из нас. Маг атаковал. Вскинул посох, сплел заклинание, и в Катю полетела огромная ледяная глыба. Намного крупнее, чем ледяное копье Коляна. Девушка успела отпрыгнуть, и снаряд пролетел мимо. Долетел до конца зала и с грохотом врезался в стену. Настя подскочила к магу и занесла меч. Но каменный пол у него под ногами вдруг зашевелился, изменил форму и превратился в десяток каменных игл. Настя едва успела отпрыгнуть назад. Ее зацепило лишь самым кончиком, и на пол упало несколько капель крови. Следующим атаковал Серега. Он заранее прикрылся щитом, но маг не стал повторять трюк с иглами. Вместо этого он взмахнул посохом, и сверху в Серегу ударил мощнейший разряд молнии. Вспышка была такая, что меня аж ослепило, а напарник завопил от боли и отлетел назад. Умный гад. Сразу распознал слабость рыцаря и ударил по ней. Значит, это не обезумевшая оболочка, как в гильдии магов. Этот враг умеет соображать, но при этом такой же агрессивный, как и маг на предыдущем этаже. Настал мой черед. Первым делом я навесил на мага ослабление. Это не ослабит его магию, но он хотя бы не сможет так быстро целиться. Я уже понял, какой будет моя роль в этой битве. Не доможить врага, а лишить его магической силы. Иначе эта имбища четвертого уровня всех нас к хренам положит. Я начал кастовать монодрейн. Ваше ослабляющее проклятие развеяно. Ах ты скотина, еще и дебафы умеешь диспелить? Ну да неважно. Я применил монодрейн и начал вытягивать ману. Котя с Настей молниями метались вокруг босса и отвлекали его. Колян пытался стрелять, но враг развеивал все его заклинания на подлете. Просто делал взмах рукой, и ледяные копья таяли и превращались в воду. Серега вообще не решался подходить. Мда уж, слаб он против магов, особенно против тех, что владеют молнией. Я тянул ману, и тянул, и тянул, и она все никак не заканчивалась. Да какой у этого типа показатель духа? Маг наконец понял, что со мной надо что-то делать. Повернулся ко мне, направил посох, и послал ударную волну. Ни огонь, ни лед, ни молнию. Просто ударную волну. Уклониться я не успел. Ха, в меня будто фура въехала. Ребра взорвались болью, я пулей отлетел назад. Пролетел до самого конца зала, врезался спиной в стену, и выломал ее нахрен. Теперь не только спереди, но и сзади ребра превратились в крошево. Я вылетел на улицу и полетел вниз. Видел, как округлая стена башни отдаляется, по мере того, как я лечу назад и вниз. А затем произошло еще одно столкновение, в этот раз с землей. С глухим бух, я грохнулся на мягкую почву. Перед глазами плясали круги. Вся грудная клетка разрывалась от боли. Дышать я даже не пытался. Легкие и так горели от воткнувшихся в них обломков костей. Так, надо срочно что-то делать с этими ранами, или я загнусь нахрен. Плохо, что тут не из кого выпить жизнь. Я достал зелье исцеления и попытался выпить, но тут же закашлялся и выплюнул все на землю. От кашля ребра еще сильнее взорвались болью. Нет, с такими ранами зелье мне не выпить. Но кроме них, есть еще хилищие свитки. Я достал один из них и активировал. Раны начали заживать, и тут же снова раскрываться. Как будто что-то продолжало меня доможить и отнимать мое хп. Да что за хрень происходит, маг что? Навесил на меня какой-то дот с долгосрочным уроном. Я проверил список дебафов, но там ничего не было. Тогда в чем дело? Жизнь стремительно покидала тело, я снова начал вырубаться. Пришлось применить еще один исцеляющий свиток. Третьего у меня нет, надо срочно соображать, что за чертовщина происходит. Я открыл глаза и осмотрелся, и увидел белесую стену, окружившую башню со всех сторон. Тот самый загадочный белый барьер. и я находился с внешней его стороны. Так вот, что меня дамажит. Я вышел за пределы дозволенной зоны, точнее, вылетел. И если немедленно не вернусь назад, эта механика батл-рояля меня уничтожит. Я с трудом встал и поковылял к башне, и понимал, что не успею. Отлетел я далеко, метров на 100, и при той скорости, с которой я ковыляю, я доберусь до стены не раньше, чем через минуту, а сдохну я уже секунд через 10. Что делать? Подсказка. Вы удалились на достаточное расстояние от места битвы. Функция «Возврат» снова активна. Варат. Кхак-хак-ха. Запретная зона не давала ребрам и легким восстановиться, и вместо ключевого слова из моего рта вылетел бессвязный хрип, а за ним кашель. Соберись, Андрей. Всего одно слово. Я собрался с силами и кое-как выдавил. Во. ЗВ. Рад. Я грохнулся на каменный пол замка. Фух, фух. Ну и жуть. Самому не верится, что мы спаслись. Раздался топот ног, и меня обступили оставленные на базе союзники. Андрюх, что стряслось? Спросил Игорь. Где остальные? Остальные. Ох ты ж ёб вашу сука мать. Я находился слишком далеко от союзников, и возврат не захватил их. Он перенес на базу только меня. Надо срочно возвращаться. Я попытался встать, но тут же грохнулся обратно на пол. Запретная зона сильно продамажила меня. Теперь я был едва живой. Нужно срочно отхилиться, а уже потом лететь на помощь напарникам. Хи, попытался я попросить хилку, но губы не слушались. Есть еще один способ быстро вылечиться. Народ может обидеться, но сейчас не до этого. Я направил на Игоря посох и применил Life Drain. Жизнь начала перетекать из меня в него. Мужик побледнел и выпучил глаза. Но главное, мои раны стремительно затягивались. Все, хватит. Еще не хватало тут кого-то ненароком убить. Я прервал заклинание. Игорь отскочил назад и достал меч, не понимая, что я такое творю. Некогда объяснять, прохрипел я. Мне нужно восполниться. Я выпью понемногу из каждого из вас. Все вопросы и претензии потом. И начал дрейнить союзников, одного за другим. Лену, Диму, из Лиды тоже немного выпьем. Сразу стало легче. Я отрегинился уже почти полностью. Взгляд остановился на Хака. Нет, это даже не обсуждается. Маленькую девочку я дрейнить не буду. Но Хака вдруг сама выбежала вперед и раскинула руки, как бы разрешая. Выпей из меня тоже. Ну ладно, самую чуточку. Я применил на нее Life Drain и через секунду отменил. Тут увлекаться нельзя. У Хака самые низкие статы, и лишняя секунда может запросто ее убить. Теперь еще одна проблема. На все эти дрейны я растратил много маны. Но последним в очереди как раз был Дима, обладатель камня ледяного элементаля, а значит, и солидного запаса маны. Я применил на него манодрейн и вытянул всю ману подчистую. Отлично, я снова полный. Больше медлить нельзя. Напарники прямо сейчас сражаются с тем жутким магом. Надеюсь, они еще живы. Я подскочил к стеле и запросил вылазку на третий этаж башни. Высадила меня перед ведущей в зал дверью. И сразу я услышал изнутри звуки боя. Но из-за магического тумана было не разглядеть, что там происходит. Так что я не стал тормозить и забежал внутрь. Напарники пока держались. Это хорошо. Но положение у них было дерьмовым. Имбанутый маг не только сам шмалял магией, но еще и напризывал элементалей, не двух, как его собрат этажом ниже, а целую ораву. Главным дамагером был Колян. Он старался выцеливать в первую очередь огненных элементалей, ТК, против них его магия была особенно эффективна. Остальных тоже потихоньку поддамаживал. Кроме ледяных, ими занимались Катя и Настя. Они скакали вокруг Коляна, убивая всех элементалей, пытавшихся к нему приблизиться. Серега тоже держал один из флангов. Я заметил, что его щит покрыт ледяной коркой. Не знаю, чья это была идея, но идея правильная. Лед – плохой проводник, и таким щитом можно прикрываться от молнии. Атаковать мага они даже не пытались. Неужто меня ждали? Андрей вернулся. Радостно объявила Настя, заметившая меня самой первой. Ха, я ж говорил вам, что он придет. Отозвался Серега. Командуй, Андрюх. Первым делом я помог им разобраться с элементалями, быстро убив пару штук, самых сильных и назойливых. Серега, Катя, отвлекайте мага, но не подставляйтесь под его удары. Защита в приоритете. Скомандовал я. Настя, Колян, добейте остальных элементалей. Сам я сунул руку в карман и поглотил лежащий там пучок проклятой эссенции. Получен баф насыщения проклятием. Все характеристики увеличены на 50%. Надо было сразу так сделать. А теперь приступим. Я снова ударил в босса манодрейном и начал выкачивать из него ману. Отреагировал он так же, как и в прошлый раз, послал в меня ветряной удар, но теперь моя ловкость была выше. Я смог среагировать и отскочил в бок. Удар пролетел мимо, меня лишь обдало ветром. Продолжаем дрейнить. Босс еще несколько раз попытался достать меня различными заклинаниями. Плевался снарядами, ставил под ногами ловушки. От большинства ударов я уклонялся, моей ловкости для этого хватало. Пару раз он все же смог меня зацепить, но я просто отпился лайф-дрейном и продолжал качать его ману. Качать. Да сколько у тебя, блядь, этой маны по ощущениям, я ее уже под 1000 высосал. Снова что-то кастует. Что на этот раз? Я приготовился, но в меня ничего не полетело. Вместо этого мое тело вдруг парализовало. Получено проклятие паралича. Проклятие? Хех, это самое бесполезное, что ты мог применить. Сейчас втяну в себя, делов-то. Хотя стоп, поступлю-ка я по-другому. Я снова применил насыщение проклятием, направив его внутрь себя. Прямо в те участки моих внутренних каналов, где чувствовал вредоносную магию. Проклятие паралича снято. Получен баф насыщение проклятием. Все характеристики увеличены на 50%. Ха. Теперь я могу не просто развеивать проклятия, но и насыщаться ими, продлевая действие бафа. И нет, поглощение проклятия и насыщение ими, не одно и то же. Поглощение не дает мне 50% бафа, зато доступно всегда, с любым духовным камнем. А насыщение, это заклинание главного культиста, и как только я сменю камень, применять его больше не смогу. Но не отвлекаемся, продолжаем тянуть ману. Я вытягивал ее литр за литром, уклоняясь от снарядов, которые швырял в меня маг. Напарники по мере сил отвлекали его на себя. Иногда им это удавалось, и маг переключался на них. В эти короткие моменты я мог дрейнить ману спокойно, не рискуя словить ответный удар. Но потом босс снова переключался на меня, и мне снова приходилось выделывать акробатические этюды, уклоняясь от летящих в меня молний, ледяных глыб и огненных снарядов. Снова что-то кастует, судя по цвету, ледяное. Снова клинышек, или ледяной шквал, от него сложнее увернуться, но и дамаг поменьше. Можно просто принять в лоб, а потом отхилиться лайф-дрейном. Но маг не стал ничего метать, а вместо этого ударил посохом по полу. Ох, сука, подпрыгнуть я не успел, и мои ноги заледенели. И не только мои, маг накрыл весь пол в радиусе 10 метров вокруг себя. Подпрыгнуть успели только девушки-лавкачки, а я, Серега и Колян оказались скованы. Значит, до врага наконец дошло, что меня нужно сначала обездвижить, а уже потом убивать. Пункт обездвижить выполнен, а значит следующим будет пункт убивать. И я оказался прав. Маг нацелил в меня посох и начал что-то кастовать, что-то электрическое. И если каст не занял у него долю секунды, значит, там что-то мощное. Ох, сука, плохи мои дела. Катя встала передо мной и выставила щит. Настя встала у нее за спиной и сделала то же самое. Девушки ясно дали понять, что готовы стать живым щитом, лишь бы смягчить направленный на меня удар. Ой, вы мои хорошие. Так, ну-ка в стороны, велел я. Это был приказ, и они подчинились. Андрей, нет, я не боюсь, возмутилась Катя. Вы мне сосать мешаете, ответил я и запустил в мага очередной монодрейн. Дрейним. Маг продолжал кастовать. Сформировавшаяся перед ним шаровая молния гудела и искрила так, что там, наверное, амперов под 1000, или под миллион. Если шмальнет, то отхилиться я уже не успею. Нечего будет хилить, от меня одни сапоги останутся. Дрейним. Пух, с легким хлопком шаровая молния рассеялась в воздухе. Маг нахмурился и попытался снова что-то скастовать, но у него не получилось. Ну наконец-то, наконец эта бездонная цистерна с маной закончилась. Убейте его нахер, крикнул я, а сам достал свиток тепла и скастовал себе под ноги, растапливая лед. Серега с Коляном сделали то же самое, и вскоре мы все снова могли двигаться, и навалились на мага всей толпой. Я боялся, что у него заготовлен план на случай, если закончится мана, но похоже, что нет. Похоже, эта цистерна и помыслить не могла, что его бездонные запасы и правда могут иссякнуть. Девушки нарезали мага клинками, Серега лупил булавой, Колян стрелял ледяными кольями, а я тянул жизнь лайф-дрейном. Все, что босс сделал в ответ, это неловко размахивал посохом, пытаясь отбиться. Но физа у него была так себе, выше моей, даже с полуторным бафом, но те же Катя и Настя двигались шустрее. И наконец он умер, пошатнулся, посмотрел на меня озадаченным взглядом и повалился на пол. Следующими повалились напарники. Все четверо тяжело дышали, По их лицам катился пот. Было видно, что все они ранены. У одного ожоги, у другого обморожение, у третьего еще что-нибудь. Только я был как огурчик. Life Drain восстанавливал мне и здоровье, и силы. Устал я разве что ментально. От затяжного боя и такого количества выпитой маны меня мутило и подташнивало. Жаль, что моя собственная мана не может подняться выше максимума, и все, что я дрейнил, уходило в молоко. Пока напарники отдыхали, я подошел к магу и рассмотрел его. Это был седой старец с гривой белых волос и аккуратной бородкой. Лоб его был перехвачен металлическим обручем с самоцветом в центре. Ох, не терпится узнать, что у него за шмотки. Уверен, это какой-нибудь эпик, с которым моя мантия и посох культиста даже рядом не стояли. Но было кое-что, что заводило меня куда сильнее, чем шмотки. Вы ведь понимаете, о чем я? Ну конечно же, о духовном камне. Давай, скотина, показывай главную награду. Секунды тянулись мучительно долго, но наконец грудь мага засветилась, и из нее показался светящийся синий камень. Я взял его в руку и прочел инфу. Итимит 481927. Чё за бред, это ведь тот самый Айди, который отображался в описании локации, в особых наградах. Но это же духовный камень. У него что, название баганулось? Обнаружен предмет, отсутствующий в базе данных. Запущена процедура анализа и оценки. Анализ завершен. Название предмета определено. Описание камня изменилось. Теперь оно выглядело так. Фрагмент души Кирсадиса. Описание. Один из восьми фрагментов души Кирсадиса, величайшего архимага Ардориса. Из восьми, воскликнул я. Чего орешь, Андрюх? Устало произнес Серега. Из восьми. Продолжил я разоряться. Так все это время мы сражались с 1/8 этого чудища. С 12, блять, процентами его силы. Ну так хорошо же. Будь он тут в своем полном виде, он бы нас одним чихом сдул. Ну да, тут не поспоришь. Не знаю, что за таинственная сила расколола его душу на 8 частей, но спасибо ей за это огромное. Таким чудищем вообще нельзя жить среди людей. Хотя заиметь такую силу для себя я бы не отказался. Но похоже, что не судьба. На этом осколке не были подписаны ни статы, ни список заклинаний. Я даже попытался воткнуть его себе в грудь, но ничего не произошло. Эх, жаль. Получено новое задание. Соберите все 8 фрагментов души Кирсадиса, чтобы восстановить его духовный камень. Глава 13. Машина-переводчик. Получено новое задание. Соберите все 8 фрагментов души Кирсадиса, чтобы восстановить его духовный камень. Прочитал, протер глаза, перечитал еще раз. Нет, это точно не глюк. Я только что получил квест на сборку духовного камня, который чуть не положил весь наш отряд 1/8 от своей силы. А нам предлагается собрать его полностью. Полностью, мать вашу. Да если я заполучу такой камешек, то можно будет сразу на финального босса идти. Мне сама Моргана будет не страшна, но не буду радоваться раньше времени. Чутье подсказывает, что квест этот будет посложнее, чем убить 10 кабанчиков в лесу. Я закинул осколок души в инвентарь и изучил экипировку мага. Одеяние стихийного владыки. Тип. Тканевое. Торс. Качество. Эпическое. Защита. 10. Особые свойства. Плюс 80 запас маны. Плюс 30% защита от стихийного урона. Поглощение физ урона. 200. Поглощение маг урона. 600. Подсказка. Барьеры такого типа поглощают определенное количество урона, после чего отключаются и уходят на перезарядку, обычно несколько часов. Вот мы и перешли на шмотки эпического качества. Что могу сказать, мощно. Огромная прибавка к мане, защита от любых стихий и барьер, который будет впитывать урон. Не снижать его, а именно впитывать. Когда мы начали атаковать мага, я заметил, что первые удары почему-то не оставляли на нем ран. Теперь понятно, почему. Полезная штука. Будь у меня такая во время битвы со Стасом, Настя не смогла бы проткнуть меня клинком. Ее удар ушел бы в щит. При этом ассасинка раскрыла бы себя и сразу получила посохом в челюсть. Недолго думая, я скинул свою мантию культиста и одел эту. Теперь посох. Посох стихийного гнева. Тип. Посох. Двуручное. Качество. Эпическое. Урон. 18. Особые свойства. Плюс 50% к скорости чтения стихийных заклинаний. Плюс 30% к мощности стихийных заклинаний. Тоже мощная штука. Но мне он без надобности. Стихийной магии у меня нет. Так что посох был отдан Коляну. У парня засверкали глаза, когда он брал в руки это чудо дизайнерской мысли. Навершие представляло собой хрустальный шар, внутри которого кружились 5 шариков разных цветов – оранжевый, голубой, синий, коричневый и белый. Похоже, эти цвета обозначают 5 основных стихий. Мантию культиста я тоже отдал Коляну. Бонус к мане у нее помощнее, чем у той, что надета на нем сейчас. Теперь наконец-то можно спокойно собрать всю эссенцию. Мы пробежались по залу, от центра к краям, сгребая в инвентарь все парящие в воздухе пучки. Потом собрались и посчитали, сколько всего получилось. 700, недурно. Кстати, даже сейчас эти пучки продолжали формироваться прямо из воздуха. Думаю, со временем этот процесс прекратится, все же источник магии только что был убит. Но если прийти сюда, скажем, еще через сутки, то можно будет насобирать еще несколько сотен. Напоследок осмотрели шкафы, их стояло несколько штук вдоль стены. На их полках обнаружились свитки, причем весьма интересные. Свиток взлома магических печатей, свиток рассеивания магии, свиток снятия проклятий. Особенно интересен был второй. Это, как я понял, диспел любой магии. Помню, как этот мистер 1/8 рассеивал снаряды Коляна прямо на лету. Больше тут ничего полезного не было. Дверей и лестниц на верхние этажи тоже. Похоже, мы прошли башню полностью. Возврат. Надо ли объяснять, что высадившись на пол замка, мы тут же оказались в окружении взволнованных союзников. Игорь, Дима, Лена, Лида и Хака тут же обступили нас и засыпали вопросами. Что там произошло? Да на вас живого места нет. С кем вы там сражались? Андрей, когда вы вернулись один, в предсмертном состоянии, я уже подумала худшее. Не пугай так больше, Андрюх. Да угомонитесь вы, отмахнулся я. Все живы, все здоровы. И вернулись с отличными новостями. Во-первых, у нас с собой целый вагон магической эссенции. Во-вторых, я достал осколок души. Если соберем таких еще 7 штучек, то я стану неубиваемой имбищей. Я осмотрелся. Кстати, а где Арина? А, это культистка, ответил Игорь. Ты когда в башню улетел, она вдруг впала в истерику. Начала кричать, бросаться на нас, что-то требовать. Так что мы уволокли ее в темницу и заперли, чтоб успокоилась. Еще часто произносила одно и то же слово. «Кирсадис, Кирсадис, Кирсадис», — добавил Дима. «Хм, видимо, Арине что-то известно об этом архимаге, вот она и запаниковала, когда узнала, что я пошел с ним драться. Надо бы ее проведать». Я спустился в темницу. Увидев меня, пленница тут же подскочила к прутьям. Наверсе, Мелин, Ден Лифаттон, Ахтаме, Ахтаме, Астедахил Нивегион, Лехтарни Минсакитанив. Она еще долго тараторила. Я понимал отдельные слова, и из них следовало, что Арина и так недавно потеряла своего лидера и всех соратников, и не пережила бы еще и моей смерти. При этом то, что культ перебил никто иной, как я, ее ни капли не смущало. А когда я открыл решетку, девка бросилась мне на шею и разрыдалась. «Милейн, дзавер, нолихаэр, уэээ, да не реви ты», — ответил я, — «и отцепись от меня, не дай бог котя увидит». Обоим звездюлей выпишет. Я выпустил сектантку из камеры и вернулся в главный зал. Арина так и норовила обхватить меня за руку и прижаться, но я отмахивался. Теперь у нас хватало эссенций на активацию языкового коллайдера. Только вот время уже подходило к ночи, так что поход в гильдию магов решили отложить до завтра. А сегодня осталось поужинать и лечь спать. Утро. За завтраком выяснилось, что часть общины проснулась раньше меня и успела поработать в мастерских. Серега скрафтил себе новый щит из остатков черной стали, а для Насти сделали второй сет из чешуи подземных охотников. После завтрака огородный отряд улетел в Белую крепость. Хака окончательно пришла в себя и помогала Лиде по хозяйству. Работу на грядках они решили сегодня пропустить. Девочка все еще выглядела напуганной, движения ее были скованными и неуверенными. Но это пройдет со временем. Я же отправился к стеле вылазок. Первым делом забил в поиск фрагмент души Кирсадиса и получил 6 результатов в выдаче. Постойте, всего 6, если верить описанию квеста, всего этих фрагментов 8. Один мы нашли вчера, значит, осталось еще 7. Где еще один? Ладно, с этим потом разберемся. Я отсортировал локации по уровню угрозы. Локация с 4 уровнем была всего одна, нижний уровень подземелья. Дальше шли локации с 5 уровнем и выше. Нам туда пока рано. Самая последняя называлась «Небесный трон» и имела 10-й левел угрозы. На скриншоте изображалось нечто, очень похожее на описание рая из религии моей планеты. Белоснежные облака внизу, чистое голубое небо вверху. По-любому там обитают какие-нибудь крылатые ангелочки. Малори, тьфу, сплюнула стоявшая рядом Арины. Она со вчерашнего дня от меня не отходила. Даже порывалась заночевать в нашей с Катей спальне, и пришлось прогонять ее. Оставлять ее без присмотра на ночь я пока не решался, так что спать отправил в темницу. Разве что выделил ей мягкий матрац из наших запасов. Ну а теперь пора на вылазку. Я скидал в инвентарь 540 йет, магической эссенции и начал собирать отряд. Катя, Настя, Серега и Колян выстроились передо мной в полной готовности. «Нет, всех вас взять с собой не получится», — сказал я. «Мы не знаем, как именно работает этот языковой коллайдер. Возможно, воспользоваться им получится только в непосредственной близости. И если так, то Арины лучше взять с собой. И Хака тоже. Значит, два места придется освобождать», — сказал Серега. «Может, три?» — предложила Катя. «Лида наверняка не захочет отпускать Хака без присмотра». «Нет», — покачала женщина головой. «Хака не следует слишком сильно привязываться к одной мне. Ее нужно адаптироваться к обществу, привыкать к самостоятельности. Так что пусть идет без меня. Но, Андрей, ее защита на вашей совести», — добавила она строгим тоном. «Надо же, обычно она скромная и нерешительная, но когда дело касается Хака, вон как резко заговорила. Не беспокойся, доставим туда и обратно в целости и сохранности», — хмыкнул я. Затем повернулся к Арине и Хака и сказал на местном языке: «Вы полетите со мной». Обе кивнули и встали рядом. «Сопровождать нас будут Серега и Катя. Настя и Колян остаются на базе». Сказав это, я запросил вылазку. Нас высадило в гильдии магов, на первом этаже главного здания. Я сразу наложил на Хака магический купол. Мы находили несколько таких свитков в гильдии. Девочку сразу окружил переливающийся лиловый ореол. Висеть он будет 10 минут, либо до поглощения определенного количества дамага. Это необходимая мера предосторожности. Это мы тут все с высокими статами, а Хака – обычная маленькая девочка. Если вдруг откуда ни возьмись появится нехороший ассасин или лучник, он может ее буквально ваншотнуть, так что лучше перестраховаться. Серега и Катя сразу заняли позиции рядом с девочкой, готовые в случае чего ее прикрыть. Мы поднялись наверх, тут все было без изменений. В коридоре у стены лежала груда тел, вода уже высохла, и если сюда придут другие игроки, они не сразу поймут, что тут такое произошло. Коллайдер стоял на прежнем месте и ждал запитки. Я выгрузил из инвентаря эссенцию и закинул в машину. Пучки впитались, и система выдала сообщение. Магическое устройство Глирферьес. Статус. Запитка магической энергии завершена. Переход в финальную стадию активации. Коллайдер загудел, завибрировал. Хака испуганно спряталась за Катей. Активация устройства завершена. Машина успокоилась и перестала трястись. И типа все, можно пользоваться? Спросил я. Да, вы завершили проект Глирферьес, избранный, ответила Арина. Круто, если так. Повисла пауза. Мы медленно повернулись друг к другу. «Я тебя понимаю. Я вас понимаю. В натуре. Я теперь тоже все понимаю, что она говорит», — подтвердил Серега. «Хака, ты тоже нас понимаешь?» — спросил я. «Да, господин», — кивнула девочка, все еще опасливо выглядывая из-за спины Кати. Я внимательно прислушался к ее фразе, к каждой букве. Это определенно был русский язык, а Хака и Арины, скорее всего, слышали нас на своем, местном. Кстати, всякий раз, когда мы говорили, возле коллайдера зажигались небольшие голубые символы. Чем длиннее была фраза, тем их было больше. Похоже, именно через них реализовывалась магия перевода. А теперь нужно провести один очень важный эксперимент. Я отвел отряд на предыдущий этаж и обратился к сектантке. «Арины, ты меня понимаешь?» «Вертехинто, Мелин, не понимаешь. Значит, эта магия работает только в непосредственной близости от девайса. То есть нам придется каждый раз лететь в эту гильдию магов, когда захотим пообщаться с местными», — спросила Катя. «Сейчас узнаем», — сказал я. Мы вернулись в зал с коллайдером. Я подошел к девайсу и запросил подробную инфу. Устройство Глирферьес предполагает два режима работы. Один — перевод любой речи, звучащий в непосредственной близости от устройства. Все существа будут слышать слова на том языке, который они знают лучше всего. 2. Загрузка заклинания перевода непосредственно в разум существа. Внимание! Данный режим оказывает большую нагрузку на тело и разум. При появлении неприятных ощущений рекомендуется немедленно прекратить процесс. Ага. Второй режим загрузит эту нейросеть прямо мне в мозг, но может убить меня, или сделать овощем, пускающим слюни. Но если верить описанию, убьет не сразу, и если мне станет плохо, я смогу просто остановить процесс. Ну-с, попробуем. Я выбрал активацию второго режима и указал себя в качестве цели. Начат процесс с интеграцией заклинания в разум. Не отходите от устройства. Андрей, да не спеши ты так, возмутилась Катя, но было уже поздно. Я почувствовал, как в мой мозг проникает что-то постороннее, чужеродное. Как будто в черепную коробку вставили шланг и начали чем-то накачивать. Через несколько секунд голову начало больно колоть. Я почувствовал головокружение и тошноту. Ваш разум не выдерживает интеграции. Рекомендуется немедленно остановить процесс. Да, не стоит рисковать. Я подал мысленный сигнал, и закачка прекратилась. Какое-то время меня продолжало мутить, а голова раскалывалась, как утром 1 января, но потом отпустила. Андрей, ты как? Подскочила ко мне Катя. Избранный, вы в порядке? Подбежала с другой стороны Арины. Тут же обе зыркнули друг на друга злобными взглядами. Разве что молнии между ними не засверкали. «Жить буду», — ответил я. «Но это заклинание слишком мощное для меня. Интересно, чего же мне не хватает, чтобы его выдержать?» «Для интеграции заклинания необходимо иметь высокие ментальные способности, показатель маг не ниже 20, либо иметь крепкое тело, показатель жив не ниже 20». «Понятно. Значит, есть варианты и для магов, и для воинов. И с моими плюс 16 маг я немного не дотягиваю до необходимого минимума. Придется отложить загрузку и сначала найти духовные камни помощнее. А до тех пор, как и сказала Катя, для каждой беседы придется летать в гильдию магов. Вы же избранник самой богини смерти», — с гордостью произнесла Арина. «Уверена, для вас не составит труда поднять свои показатели до нужных значений. Преподобный Дахилхоти был сильнейшим в нашем культе, но в сравнении с вами он... мелкая сошка, женщина, вообще-то у нас это не так работает. Я пока не находил способа просто взять и прокачать свои статы. Для этого мне понадобится найти другой духовный камень, но не буду ее разочаровывать. Ладно, сказал я, унести эту нейросеть с собой мы пока что не сможем. Но пока мы находимся здесь и можем понимать друг друга, давайте-ка воспользуемся этим шансом и как следует пообщаемся. А да, пискнула от восторга Арины. «Все эти дни ничто не печалило меня сильнее, чем невозможность разговаривать с вами, избранный. То есть пребывание в тюремной камере тебя не смущало? Начнем с простого», — сказал я, «расскажи вкратце о себе». Арина кивнула и начала рассказ. Она была обычной деревенской девушкой, жила в родительском доме, помогала родителям с работой по дому и в поле. Но ей никогда не нравились местные порядки и местная вера. А уж когда отец объявил, что намерен выдать ее замуж за сына конюха, грубого и вечно воняющего типа, Арина сорвалась и убежала из дома. Она добралась до ближайшего города, но вот устроиться там не смогла. У нее не было ни связей, ни жилья, ни навыков, которые позволили бы устроиться на нормальную работу. Арина устроилась служанкой в одну дешевую забегаловку, но с непривычки много косячила, из-за чего хозяин постоянно орал на нее, а вечером привел в свою комнату, сказал, что она намного лучше подойдет для кое-какой другой работы, и начал приставать. Арина укусила его, вырвалась и убежала. Но что делать дальше, не знала. Уже наступила ночь, а у нее по-прежнему не было ни денег, ни крыши над головой. Тогда-то она и повстречала культистов, поклоняющихся богине смерти Моргане. Выслушав стандартный рекламный текст, Арина охотно согласилась примкнуть к культу. Тут ей повезло. И мутные типы в балахонах действительно оказались культистами, а не мошенниками, которые изнасиловали бы ее пару-тройку раз, а потом продали на органы. Вступительным заданием было убить младенца. Арина справилась с ним без проблем, она не любила людей. Где брали столько младенцев, чтобы устраивать испытания для каждого новичка? Да прямо тут и брали. Культисты, они ведь тоже люди. И не всегда под рукой оказывается противозачаточная настойка. А если и оказывается... В порыве страсти про нее можно попросту забыть. Так что младенцы у культистов иногда рождались. И судьба у них была именно такая, стать жертвой для испытания новичка. По сути, испытывался тут не только новичок, но и родители младенца. Смогут ли они проявить свою преданность богине смерти и отдать на заклание собственное дитя? Слушая все это, я лишний раз убедился, что правильно сделал, когда перебил весь культ. Нечего таким маньякам землю топтать. Можно... Конечно, ударится в сложные размышления. Сказать, что человек во многом зависит от социума, в котором он вырос, легко кичиться своей цивилизованностью, когда вырос в современном обществе, имея интернет и доступ к знаниям всего человечества, а в средние века и на моей планете какая только дичь не творилась. Людей сжигали заживо за неправильный цвет волос и порабощали за неправильный цвет кожи, и считали это нормальным, и на обвинения отвечали. А чё такого? В общем, судить местных злодеев я не буду, буду их просто убивать. С тех пор Арина верно служила культу. Как раз начиналась подготовка к апокалипсису, который грозил превратить всех людей в монстров. Культисты начали устраивать набеги на мелкие незащищенные поселения и захватывать людей для принесения их в жертву. И одной из них стала родная деревня Арины. Девушку назначили в атакующий отряд. Это было еще одно испытание для новенькой, с которым она тоже успешно справилась. Если других людей она просто недолюбливала, то жителей своей деревни ненавидела всем сердцем. И ее рука не дрогнула, когда Арина убивала своих знакомых, родственников и даже родителей. Мда уж, ну и чудище я пригрел у себя на базе. Но Арина нужна нам, как источник информации. Убивать ее пока нельзя. Затем я расспросил сектантку про тот самый апокалипсис. Что это за массовое проклятие, кому и зачем понадобилось превращать всех людей в монстров. Но ничего толкового Арина сказать не смогла. Похоже, даже ее культ не знал подробностей произошедшего. Все, что у них имелось, это инсайт о том, что скоро планету накроет страшное проклятие. Тогда они и начали приносить людей в жертву, чтобы Моргана уберегла их тела и души. И как видим, проклятие и правда их не коснулось. По крайней мере, пока. Не исключено, что богиня их обманывает, и когда жертвы закончатся, отменит свою защиту, и все сектанты станут зомби и оборотнями. Но озвучивать свои догадки я не стал. И нет, это проклятие никак не связано с проклятой магией Моргана и ее последователей. Это разные типы магии. Есть проклятие, а есть проклятие. Затем Арина решила, что настал ее черед задавать вопросы. Избранный, позволите ли мне спросить, по какой причине вы решили уничтожить весь наш культ? Мы не оправдали ваших ожиданий, мы принесли слишком мало людей в жертву, нам следовало не ограничиваться мелкими деревнями и захватывать целые города, так и знал, что она так подумает. И что мне ей ответить? Говорить правду не стоит, тогда она разочаруется во мне и уже не будет так охотно отвечать на вопросы. Ваш культ – сборище ничтожеств, сказал я, жили на отшибе в каком-то лесу, в нищенских условиях, прячась от людей, в постоянном страхе, что вас найдет королевская армия. Не такими я хочу видеть своих приспешников. Моя община доберется до самых высот, будет жить в комфортабельном жилье, со всеми удобствами, питаться вкусной и полезной пищей, никого не бояться и ни в чем не нуждаться. Мы будем повергать сильных противников, а не кошмарить беспомощное мирное население. Вот таким будет мой новый культ. Ах, избранный! С восхищением проговорила сектантка, щеки ее раскраснелись. Но позвольте еще один вопрос. Почему в тот день вы пощадили меня? И снова следует подумать над ответом. Не говорить честно, что мне в целом-то было похер, кого брать, а сказать что-то такое, что максимально повысит мою репутацию в глазах этого персонажа. Я представил это, как диалог в ролевой компьютерной игре. Есть несколько вариантов ответа на выбор. Добрый, злой, соврать, убедить, запугать. И еще один вариант, появившийся благодаря моему перку избранник богини, априори самый выгодный и правильный. Мне показалось, что из тебя получится наиболее преданный слуга, и ты лучше остальных послужишь моему делу, сказал я, как будто сама Моргана направляла мою руку. Ах, простонала Арина, ноги ее задрожали. Она что, опять словила оргазм? Вот ведь долбанутая девка. Ладно, с тобой пока все, сказал я и отстранил сектантку от себя. Затем повернулся к Кате и прячущейся за ней девочке. Теперь ты, Хака, глава 14, Хака в гильдии магов. Теперь ты, Хака, сказал я, повернувшись к девочке. Хака кивнула и подбежала ко мне, преисполненная энтузиазма. Шучу, никуда она не побежала. Все так же опасливо выглядывала из-за спины Кати и держалась за ее пояс. Арина, отойди, ты ее пугаешь, сказал я. И на кой вам, избранному, понадобились эти неверные, пробурчала сектантка. Ты смеешь сомневаться в моих решениях, строго произнес я. Девка аж подскочила, вытянулась по струнке и вся побледнела. Нет-нет, что вы, ни в коем случае, пропищала она и отбежала так далеко, что на последних словах ее речь перестала попадать в зону коллайдера и переводиться. А я снова повернулся к Хака, и снова она даже не думала покидать укрытие под названием «Котя». «Ну теперь-то что не так? Я ведь больше не ношу мантию культиста. Я отдал ее Коляну, а сам надел голубую мантию Кирсадиса. Ах, ну точно же, она ведь слышала весь наш разговор с Ариной, включая то, что я избранник богини смерти Морганы. Девочку в свое время даже простая культистка напугала, а тут, мать его, избранник, темный мессия. Хака, сколько дней ты уже живешь в замке? Если бы я хотел навредить тебе, то давно бы это сделал», — произнес я. «Я избранник Морганы, а не ее слуга. Я не подчиняюсь ее приказам, а сам определяю свой путь. Ты ведь слышала наш разговор с Ариной. Я собираюсь покончить со всеми культами темной богини и начать новую эру с новыми порядками, такими, где никто не посмеет вредить невинным людям. Кажется, сработало». Девочка вышла из-за Кати и неуверенно подошла ко мне. «Но нужно срочно перевести тему с темной богини на что-нибудь другое. Для начала я подвел ее к окну. Это ведь твой город?» «Да-да», — восхищенно произнесла девочка. «И он так далеко внизу. Постойте, дяденька, неужто мы в гильдии магов?» «Именно. Ты никогда не была здесь? Да кто б меня сюда пустил? Сюда принимали только одаренных детей, ну или тех, у кого семья богатая. Меня б даже на порог не пустили. А теперь, как видишь, можно не спрашивать ничье разрешение и разгуливать здесь, сколько вздумается. Правда, мне можно погулять по гильдии магов?» Глаза Хака аж засверкали. От страха и недоверия не осталось и следа. «Какой же ты грязный манипулятор, Андрей!» «Можно, но чуть попозже», — сказал я и указал рукой на коллайдер. «Знаешь, что это такое?» «Неа, какая-то волшебная штука». «Конечно, волшебная, мы же в гильдии магов. Это устройство Глиф, Глирферес, волшебный переводчик. Именно благодаря ему мы можем общаться и понимать друг друга». «А я-то думала, почему вы вдруг заговорили на местном языке, и почему не говорили на нем раньше?» «Я говорю на своем родном языке, но ты слышишь меня на своем. Точно так же я слышу тебя будто бы на языке моего мира. Вау. Так вот, Хака, это устройство создавали маги твоего королевства, чтобы научиться разговаривать с людьми из других стран, а то и из других миров. Они не смогли завершить разработку, потому что злая магия превратила их в монстров, как и всех остальных людей. Но я завершил их дело, и теперь Глирферес сработает, и ты стала свидетелем его запуска». Глаза Хака сверкали так, что впору использовать их вместо флеш-гранаты. Неудивительно. Еще недавно она была простой девочкой из небогатой семьи, а сегодня находится в гильдии магов и становится свидетелем запуска языкового коллайдера. «Ну так вот, Хака, раз уж мы оказались возле работающего устройства переводчика, я бы хотел пообщаться с тобой и узнать о тебе побольше. Потому что когда мы вернемся на базу, то снова перестанем понимать друг друга». «Ага, давайте расскажу». История Хака была намного скромнее, чем у Арины. Никаких жутких культов, убитых младенцев и принесения в жертву собственных родичей. Хака жила, как самая обычная девочка в самом обычном городе. Родители любили Хака, а Хака любила их. Мать работала ткачихой, а отец гончаром. Жили небогато, но Хака такая жизнь вполне устраивала. Она помогала матери по хозяйству, а в свободное время играла с соседскими ребятишками. А потом случился апокалипсис. Жители города один за другим начали превращаться в оборотни и нападать на других горожан. Отец Хака обратился у нее на глазах и загрыз мать. Сама Хака успела убежать, и все следующие дни пряталась от оборотней. А потом появились странные чужеземцы. Первый раз Хака увидела их, когда два их отряда что-то не поделили друг с другом и подрались, в процессе еще и спалив один дом. Хака решила понаблюдать за ними, но они только и делали, что шныряли по домам и выносили все ценное. А потом зашли в очередной дом и куда-то исчезли, словно испарились. Тогда она еще не знала про возврат. На следующий день они снова пришли. Хака снова за ними следила, но чужаки заметили ее и бросились в погоню. Девочка побежала от них и попыталась спрятаться в доме, но нарвалась на еще более страшного врага – оборотня. Ну а дальше мы знаем. Оборотни были убиты, а Хака вместе с чужаками улетела к ним на базу. «Это дяденька», – неуверенно произнесла она. «Что?» – спросил я. «Это ведь не вы сотворили то страшное колдовство? Не вы превратили всех людей в оборотней?» «Конечно нет», – ответил я. «Ты ведь видела, как я сражался с другим чужаком? Мы дрались на мечах, как обычные люди. Стал бы я это делать, если бы обладал мощнейшей магией, способный превращать в монстров тысячи людей, да я бы того говнюка одним взглядом испепелил. Это как раз я у тебя хотел спросить. Может, ты знаешь, что это за проклятие такое, превращающее людей в монстров? Ня, помотала Хака головой. Священники говорили что-то, будто это небесный народ наказал нас за наши грехи. Но я не совсем поняла, что это значит. Ну, это было ожидаемо. Вряд ли маленькая девочка могла знать больше, чем жуткая культистка. Дяденька, я еще вот что хотела спросить. Вчера у вас в замке со мной что-то странное начало происходить. Странное и страшное. Я вдруг разозлилась, и мне очень захотелось кушать. Так сильно захотелось, что я укусила ту добрую женщину. А дальше уже ничего не помню. А потом проснулась в зале, в кресле. Чего это со мной случилось? Ты ведь и сама уже догадалась, ответил я. Девочка кивнула и опустила взгляд. Я превращаюсь в оборотня? Нет, мы провели ритуалы и защитили тебя от проклятия. В ближайшее время превращение тебе не грозит. Правда? В ее глазах появилась надежда. Правда? Кивнул я. Кстати, ты не в курсе, почему твое превращение началось с таким запозданием? На неделю позже, чем у остальных горожан? Нет, я не знаю, помотала она головой. Арина, есть идеи? Спросил я у сектантки. Та все еще стояла в сторонке, но подошла чуть поближе, чтобы попасть в зону действия переводчика и слышать наш разговор. Услышав имя сектантки, Хака сразу юркнула мне за спину. «Простите, избранный, мне мало что известно», — сказала Арина. «Некоторые из людей по каким-то причинам обладают повышенной устойчивостью к подобным проклятиям. Слухи ходят разные. Одни говорят, что это благословение богов, другие заявляют, что это потомки самих ниферов. Но достоверных данных ни у кого нет. Ясно. Ладно. Хака, ты хотела погулять по гильдии? Иди, погуляй. Котя, Серега, присмотрите за ней». Напарники кивнули. Я обновил на девочке защитный купол, и они втроем ушли из зала. Мы с Ариной остались наедине. Сначала я подумывал заняться с ней изучением языка. Теперь, когда мы можем свободно разговаривать, будет намного легче заполнить словарь и выяснить значение нужных слов. Но потом ко мне пришла идея получше. Говорите, для загрузки нейросети в мозг нужна маг либо жив не меньше 20. Арины, мне нужна информация о сильных существах, носящих в себе проклятие Морганы. Таких, как проклятый зверь или ваш преподобный Дахил, только еще сильнее. Расскажи все, что знаешь. Конечно, избранный. Напарники вернулись через полчаса. Глазки Хака сверкали еще ярче, она аж пританцовывала от восторга и держала в руках целую гору сувениров, наворованных в гильдии. Даже робу детского размера где-то нашла и уже в нее оделась. «И какие там статы?» — спросил я с усмешкой. «Плюс 5 к мане», — ответила Котя. «Хака, ну хватит уже все это в руках таскать, давай я в инвентарь положу, никуда оно не денется». «У-у-у». Девочка капризничала и не хотела отдавать трофей. Котя повернулась ко мне. «Ну а ты тут чем занимался?» Я рассказал о своих успехах, а рассказать было о чем. «Итак, в пустошах Эйрон, тех самых, над которыми висит мой замок, в северо-восточной их части стоит крепость Черного Рассвета, издавна принадлежавшая прислужникам Морганы, не бомжарам вроде культистов из Темнолесья, а солидным дядям, в свое время державшим в страхе все ближайшие королевства. Правил ими рыцарь-отступник Брод, в прошлом первый рыцарь какого-то там королевства, а ныне преданный воин Морганы. Но потом люди ушли из тех мест, земля пропиталась проклятием и превратилась в безжизненную пустошь, и местный культ остался не у дел. Но по информации Арины крепость до сих пор стоит на своем месте, и ей все так же правит темный рыцарь Грот. И судя по описанию сектантки, он намного сильнее того же Дахила, и случись им сразиться, цитирую, раздавил бы Дахила, как букашку. Есть и другие известные служители Морганы, но о них Арина почти ничего не знала, да и уровень силы у них был такой, что нам пока рано на таких чудищ рыпаться. Главное, чтобы у этого рыцаря набиралось 20 в магии или живучести, скорее всего второе, раз уж он рыцарь. В общем, нужно вернуться на базу и проверить, есть ли эта локация в стиле вылазок, сказал я. Есть, сказала Арина. Я видела ее, когда изучала стелу в ваше отсутствие. Она тут же спохватилась и побледнела. Вы ведь не против, избранный, вы уже разрешали мне к ней прикоснуться, вот я и решила, что не будет ничего страшного. Да все норм, махнул я рукой. Ну что, возвращаемся. Дяденька, обратилась ко мне Хака. Встав передо мной, она низко поклонилась. Спасибо вам за то, что спасли меня вчера от превращения, и за то, что потратили такой ценный ресурс. Не знаю, на кой вам понадобилось меня спасать, но я очень-очень благодарна. Я переглянулся с Катей. Она кивнула. Значит, пока они гуляли по гильдии, Хака выпытала из них всю информацию о проведенном вчера ритуале, и теперь знает, что ее спасение обошлось нам в 800 единиц проклятой эссенции. Должна будешь. Потом тоже спасешь меня от чего-нибудь, усмехнулся я. А еще я хотела бы немного поучиться вашему языку, чтобы сказать кое-что той женщине, когда мы вернемся в замок. Там ведь эта машина не будет работать, нет, не будет. Так что если хочешь заучить какие-то слова на нашем языке, это и правда лучше сделать сейчас. Впрочем, с этим мне париться не пришлось. Эту работу взяла на себя Катя, и следующие полчаса помогала Хака заучить благодарственную речь. Я тем временем решил все же позаниматься с Ариной и попросил ее разъяснить некоторые особенности местного языка. Были тут свои заморочки, в которых без пол-литра не разберешься. На вроде всяких past simple в английском языке, с которыми я так и не смог совладать, сколько надо мной не бились школьные учителя. «Андрей, мы готовы», — сообщила Катя спустя полчаса. «Понял. Возврат. Мы вернулись в замок. Лида уже поджидала нас в зале, изнывая от беспокойства. Она сильно удивилась, вместо привычного платьица увидев девочку в синей маговской робе и с волшебной палочкой в руке. Остальные трофеи Катя все же убедила ее отдать на хранение в инвентарь. Хака подошла к Лиде, поклонилась и заговорила. «Лида, спасибо вам большое, что заботились обо мне и приглядывали за мной все это время. Когда умели родители, я осталась одна, и мне было очень страшно. Я боялась об отне, и Адрея тоже боялась. И я очень рада, что у меня были вы. Спасибо вам большое и прибольшое. Ах!» Лида схватилась за лицо руками, глаза ее увлажнились. «Хака, малышка ты моя!» Дальше началась слезная сцена тискания и обнимашек. «Блин, вот про то, что боялась Адрея, можно было не упоминать. Бояться меня должны только враги». Закончив с умилениями, женщины отправились готовить обед. Вскоре мы собрались в столовой. Что это?» – спросил я, увидев перед собой рагу из мяса и овощей. «Овощи», – ответила Лида с улыбкой. «Сегодня поспели», – добавил Игорь. «За 2 дня, ты только представь, это фийская пыльца, и впрямь волшебная штука. Но если будем расходовать ее в таких количествах, то хватит еще на 1-2 партии овощей, и все», – осадила его Лена. «Нужно либо расходовать поменьше, но и овощи будут расти дольше, либо добыть еще пыльцы». «Добудем», – сказал я. «Вы ведь ту друидскую рощу не полностью исследовали? Там по-любому есть еще много деревень, в которых можно налутать этой пыльцы». Ну а после обеда пришло время собираться на вылазку. Арина показала мне нужную локацию. Крепость Черного Рассвета. Уровень угрозы 4. Ресурсы. Оружие, доспехи. Особые награды. Неферский сердечник, рабское клеймо. Состав отряда был оставлен прежним. Я, Серега, Катя, Колян и Настя. 2 мага, 2 ловкача, 1 танк. «А нам снова на огород?» — спросила Лена. «Так-то можно», — ответил ей Игорь. «Но овощей у нас сейчас с запасом, на неделю точно хватит. Да и вырастают они быстро, буквально за 2 дня. Вот только пыльца кончается. Может, слетать еще раз в друидскую рощу? А кому лететь-то? Из вас с Лидкой бойцы неважные, остаемся только мы с Димоном. А в роще 3-й уровень угрозы, идти туда вдвоем мне как-то не хочется». «И правда, слетайте-ка вы в город», — сказал я. «Притащите оттуда побольше мебели, диванов, кресел, а то у нас людям уже сидеть негде. Можно еще каких-нибудь тумб, шкафов». «И правда, давно пора», — кивнул Игорь. «Лена, Димон, полетели». Втроем они скрылись в воронке портала. Затем и я подтвердил вылазку. Только не в город, а в крепость рыцаря-отступника. Ноги приземлились на твердый камень. Трое из нас, не обладавшие ночным зрением, сразу выпили зелья. Все же мы находимся в пустошах Ирон, царстве вечной ночи. Лунный свет позволял немного видеть, но этого недостаточно. Нам предстоят сражения с сильными врагами, и зрение должно быть полноценным. Таким, чтобы замечать любое малейшее движение.